Глава 25. Белинда, как и обещала, появилась со свитой после ужина. Краш и Диди облачили Морли в рванье, которое было на нем, когда его нашли. Кровь по большей части отстирали, но дыры не зашили. В воздухе витали разнообразные чувства. Диди и Краш были опечалены, что Морли уезжает, хотя ни разу не перемолвились с ним ни словом. Несмотря на враждебное поведение, мисс Ти тоже была не рада. Она отрядила свой свободный от дежурства штат перевести Морли и мои пожитки. «Катафалк?» — спросил я Белинду, спустившись на улицу. «Ты увозишь его на катафалке?» «Где она вообще такое нашла?» «Наверное, во всем городе было не больше 10 погребальных повозок». «Да. Надевай шляпу и пальто, которые припас для тебя Джоэл. Забирайся на катафалк и занимай пост». «О чем ты?» «Садись рядом с кучером. Попытайся выглядеть профессионально». «И какая у меня профессия?» «С тобой всегда задаешься этим вопросом. Шевелись! У нас нет времени на игры». Из задней двери борделя вышли четверо мужчин. Они вели себя совсем как люди, умыкающие труп оттуда, где его не должны найти. Я подумал, не запечатлеть ли напоследок поцелуй на щеке Мисти и не пообещать ли Краш в скором времени ее навестить. Но, решив быть солиднее, отказался от поведения, которое еще несколько лет назад было фирменными приемчиками Гаррета. Мой лучший друг покоился на дрогах под черным шерстяным одеялом, и несколько человек, включая меня самого, полагались на то, что я доставлю его по месту назначения, не позволив нанести ему добавочные ранения. Я поспешил на примерку костюма. Джоэл оказался стройным бандюганом с глазами зомби. Он запихал меня в длинное черное пальто и полустоячую черную шляпу, почти в фут высотой, похожую на мягкий конус. Вместе с ней я приобрел свисающие у ушей длинные витые локоны члена похоронной гильдии. К шляпе прикреплялись элементы парика. «Брось к чертям развлекаться и забирайся на пост», — сказал Джоэл. «И да, шляпа настоящая! Шевелись!» «Может, вот почему никогда не распознаешь гробовщика, если он не при обязанностях. На работе он носит маскировку». От пальто у меня сводило плечи. Оно свисало до самых лодыжек, и забраться на сиденье было непросто. Несуразная треклятая шляпа соскользнула мне на глаза. Я уселся, пестуя и лелея чувство обиды на человека, который перевернул мою жизнь, позволив истыкать себя ножами. Если бы этот дурак смог ускользнуть, я бы сейчас миловался со своей любимой рыжулей. Катафалк был небольшим, но с высокими сиденьями. «Во всеоружии, пройдоха?» — спросил кучер слева от меня. «Почти». Я показал ему дубинку. «Дерзкая рыжеволосая особа положила мое тяжелое вооружение вместе с клиентом». Кучер хохотнул. Старый и очень рослый, он выглядел так, будто по профессии и впрямь мог оказаться кучером. «Клиент, мне это нравится. Палка у тебя милая. На вечерок сгодится. Никакие похитители трупов не пожелают связаться с этой компашкой». Процессию возглавляли двое верховых. За ними ехала окруженная охранниками карета Белинды. Следом еще один вооруженный всадник, катафалк с могучим Гарретом на посту и громилой на подножке с другой стороны. Одним из головорезов был мой новый приятель Джоэл. Позади катафалка скакали еще два всадника. «Что за похитители тел?» «Те, кто умыкает трупы. В последнее время это превратилось в проблему. Кто-то скупает трупы молодых людей в хорошей форме. Ты где был, начальник? Не в городе?» «Можно и так сказать. Кража трупов. Я впервые слышал о таком. Но пока я исполнял роль няньки, не было причин, чтобы эта тема всплыла. А ранее и того меньше. Никто не имел резона снабжать меня новостями. Моим долгом было защищать объединенную компанию от воровства среди рабочих и от хищничества интеллектуальных пиратов. То же самое я делал и для пивоварни Вейдера. Катафалк дернулся. Я врезался в спинку сиденья. «Ты не должен зевать, дылда!» — сказал кучер. «Тебе положено присматривать за мной и за тем, кто внутри. Поскольку он мертв и все такое, он, наверное, не задаст тебе трепку, если ты задремлешь, и до него доберутся буки-бяки. Но твой старый приятель, капитан Роджер, то бишь я, еще как задаст, особенно ежели засучит рукава». «У меня есть проблемы с бдительностью, проблемы которых не было в дотинины времена». «Если заметишь, что у меня стекленеют глаза, садани меня локтем под ребро. Я передвижной ад, когда бдителен. Искренне надеюсь, мне не придется увидеть тебя в деле, крошка». По моим прикидкам, Роджеру было около 60. Это означало, он справился и смог вернуться в Кантарт домой. И еще означало, он помнит парней, которые не были бдительными. Все мы, вернувшиеся, помним их, не сумевших сосредоточиться. Их кости украшают пустырь за городом. Конвой двинулся на юг, свернул на Гранд, потом по направлению к Макунада-стрит. Улицы не были оживленными, но не слишком привлекали внимание. Я доблестно старался оставаться на чеку и ради лучшего друга, и ради своего нового приятеля Роджера. У кучера ушло примерно полчаса, прежде чем он решил, что я созрел для тычка. Я не мог выключить мозги. Спокойствие просто не приходило. Локоть Кэпа Роджера разбудил меня, когда процессия приблизилась к моему дому. Я водворился в реальности, подозревая, что пережил озарение, которого не могу припомнить, потому что слишком туп, чтобы уловить момент истины. Поскольку в последнее время меня в основном беспокоило, как мы ладим с Тинни, кажется, я утратил навыки, не подводившие меня раньше. Катафалк остановился у ступеней крыльца. Спрыгнув, я заметил, что на улицу выходят соседи. Дверь открылась, появились Синдж и Дин. Я ощутил утешающее присутствие покойника. Он бодрствовал и проявлял глубокий интерес. «Спасибо тебе, Синдж. Ты чудесная малышка. Впервые за долгое время я чувствовал себя дома спокойным и довольным, чего не случалось уже давным-давно».